Все черные. Мы еще где? Головка дочери шевельнулась у меня на плече. Убаюканный напевным тум-ду-дум поездных колес, я тоже задремал. И увидел во сне Джона. Он гладил меня по голому заду, и средний палец его застревал в расселинке. Я поморгал, вглядываясь в реальность нашей долгой дороги, отдалявшей меня от него. «Дай-ка я на часы посмотрю», — сказал я, вытягивая правую руку из-под теплого тельца Тесс. Она сдвинулась, ровно настолько, чтобы я смог увидеть часы. «Нам еще 100 лет ехать», — сказал я. «Так темно уже». «Это только видимость. У нас тут свет горит, а окна в поезде затемненные». Сообщил я это тоном авторитетным, взрослым, однако сам засомневался. Снаружи и вправду уже темнело. Может, у меня часы врут? «Не проголодалась?» Она не ответила. Заснула снова. Руку уже кололо, словно иголочками. Я слегка согнул ее осторожно. Если буду дергаться, потревожу дочку, и она переложит голову мне на колени. Я же не могу позволить, чтобы кто-то увидел голову дочери у меня на коленях. Пусть даже это будут люди совсем посторонние, пассажиры. Если жена прослышит об этом, она мигом обвинит меня в педофилии, инцесте, совращении ребенка, в чем угодно. А мое право видеться с Тесс и так уж висит на волоске. Я глянул в бок через проход на мужчину, листавшего выданный ему в поезде за даром журнал, и мне удалось различить цифры на его электронных часах, точно такие же, как на моих. Да, но солнце-то снаружи, похоже, и вправду садилось. Я протер левой ладонью глаза, веки еще щипало, слишком много я плакал. Я транзитник, мотающийся между двумя людьми, и оба на меня злые. Проезжаю 200 миль только за тем, чтобы обменять одну вспышку истерической ревности на другую. Жена и 2 минут проговорить со мной не может, чтобы не дать мне понять, как тяжка для нее жизнь на одной со мной планете. Разговор у нас начинается с Тесс, что наша дочь ест и пьет, чего есть и пить не желает, и почти сразу жена принимается визжать, рыдать, грозиться и поминать своего адвоката. Проходит неделя, Тесс я не вижу, и иду в юридическую контору, чтобы женщина, сидящая там, написала жене письмо, которое она не выбросит на помойку, не прочитав. И мы приходим хоть к какому-то соглашению. Я получаю разрешение сводить Тесс в Макдональдс или в зоопарк, или в кино. 200 миль дороги — это плата за право посидеть с дочкой в темном зале, пока она смотрит сентиментальную гетеросексуальную чушь, произведенную корпорацией Walt Disney. Пока Тесс с матерью, а с матерью она проводит каждую, почитай, минуту нашей с ней жизни, сожитель мой Джон счастлив. Он не упоминает о Тесс никогда, делает вид, будто ее попросту нет на свете. Посасывает мой конец, так точно у того и функции-то никакой биологической не было, кроме одной, Джону удовольствие доставлять. Купается в свободе небезопасного секса со мной, уверенный, что от меня никакого риска исходить не может. Он словно перекодировал 10 моих верных супружеских лет в состояние досексуальности, чудодейственной невинности, приготовлявшей меня к его появлению. Все, что нам требуется, оставаться неразлучниками, и тогда ни единая чума этого мира нас не возьмет. Когда же я заговариваю о том, как скучаю по дочери, лицо его темнеет. Впрочем, тут скорее метафора. Джон чернокожий. В этот раз Тесс впервые приехала на уикенд в мой новый дом, и получился чистый ад. Ад для меня, ад для Джона. Что думает на сей счет Тесс, я не знаю. Джон, выкрикивавший, когда я уходил, обвинения и ругательства, имени ее ни разу не упомянул, хоть на это ума хватило. В общем-то, он понемногу взрослеет. Скоро, если мы до того дотянем, наша разница в возрасте ничего уже значить не будет. С поездом явно что-то не так. Он тормозит. Небо снаружи серое, словно его затянуло тучами, однако туч никаких нет. Поезд встал. «Мы еще где?» «Ехать и ехать. А что случилось?» «Не знаю». Поезд пополз назад плавно и тихо. Тесс садится, прижимает лицо и ладошки к стеклу, вглядывается в деревья, в электрические столбы, уезжающие в неправильную сторону. Из динамиков доносится извещение. Где-то впереди произошла авария. Поезд возвращается на несколько станций назад, в Перт. Оттуда пассажиров, следующих до Эдинбурга и далее, повезут спецтранспортом. Извинения, непредвиденные обстоятельства, принимаются всевозможные меры. Не забудьте взять с собой багаж. Только мороки с вашим барахлом нам и не хватало. «Мы возвращаемся в дом Джона?» — спрашивает, нахмурившись, Тесс. «Это не дом Джона», — не подумав, огрызаюсь я. «Он мой». Тесс молчит. Ей мои притязания представляются бессмысленными. Как этот дом может быть моим, если в нем нет ни ее, ни мамы? Величайшая победа, одержанная женой, состоит в том, что каждое мое по-настоящему радостное воспоминание, в котором присутствуем мы с дочерью, заперто в прошлом, во временах моей нормальности. Никакой счастливой отцовской памятью, не обремененной присутствием жены, мне обладать не дозволено, как будто все те прекрасные мгновения, когда Тесс визжа ковыляла по саду, а я гонялся за ней с лейкой, когда я учил ее сидеть, не падая с него, на трехколесном велосипеде, когда показывал, как вставлять в спортивные тапочки новые шнурки, только потому и возможны были, что рядом с нами стояла Хизер, одобряя все происходящее. «Мы возвращаемся назад», — вздыхаю я. «Нас высадят на вокзале». Впереди стояли особые фонари, без которых нельзя ехать домой, а теперь они разладились. Так что мы поедем специальным транспортом. «В каретах?» «Нет. Специальный транспорт — это, ну, вроде автобусов». Я знаю, сейчас она спросит, какая все-таки разница, и роюсь, пока еще есть время в мозгу, пытаясь найти ответ. А какая разница между автобусом и специальным транспортом? Да, по-моему, никакой, как между кино и фильмом. Джону это не понравилось бы. Джон у нас театральный деятель. Для него кино есть сфера бескомпромиссных произведений искусства, создаваемых auteur. Примечание, авторы, французский. А фильмы — суть голливудские гамбургеры, кои стряпаются корпорациями гомофобов. Однако мир человеческого языка простирается далеко за пределы узкой полоски голубоватого словаря Джона. Теперь это и не мой уже мир. Тем не менее он существует.